Глава 10. Надежный свидетель. Элли была рада, что их с бабушкой разговор прервали, и проследовала ко входной двери. В ее голове вертелся, закручивался и трепетал целый ворох новых вопросов, но бабушка сказала все, что хотела. Все остальное девочка непременно узнает сама, а потому продолжать диалог не было никакого смысла. Бабушка не понимала, насколько Элли хочет вернуть брата обратно. И мама точно никогда не поймет. Даже в ситуации, что больше походило на вымысел, женщины семьи Грэм оставались верны себе. Отстраненность, твердость и почти полное отсутствие эмоций. Но Элли родилась другой. Была другой. И такой, как они, уже никогда не станет. На пороге виллы Эмидема стояла Эйни Кератос в сопровождении своих родителей. Эльга покраснела. «Здравствуйте», — еле произнесла она, сглатывая смятение. «Они что, тоже пришли ее наказать?» «Добрый день, Элли», — мягко улыбаясь, поздоровалась Проуаратос. «Добрый день», — почти ласково вторил ей Херраратос. «Привет», — раздраженно подхватила Эйнике. Что за странные люди были эти ратосы? Не страннее, конечно, чем Грэмы, но... «Чем я могу помочь?» Наконец нашлась девочка. «Мы с Проуа Грэм вчера примило пообщались, Элли», продолжала сладко петь мама Эйнике. «И решили, что вас с Эйни нужно помирить. Эйни и Элли даже звучит здорово. Правда, дорогой?» «Все верно, дорогая», как по команде ответил Херра Ратос. «Буду звать их Проуа Траляля и Херра Труляля», решила про себя Элли. «Поэтому решили, что после урока Фейни позанимается с тобой», подытожила Проуа Траляля. «И она как раз принесла твои задания», подхватил Херра Труляля. «Ясно», выдохнула Элли. «Но если ты против...» начала было искать выход Эйнике. «Нет, я только за», наигранно улыбнувшись, оборвала ее Эльга. Такую возможность насолить задиристой однокласснице упускать не стоило. Да и почему бы не заработать себе дополнительных баллов в глазах семьи? Глядишь, и мама подобреет. «Как замечательно!» пришла в восторг Проуа Траляля. «Как чудесно!» подхватил ее муж. Элли втянула девочку в дом и помахала ее родителям. «Приходите вечером». Ратосы ушли. «Что ты сделала, тупица?» тут же пустилась в нападение Эйнике. «Если бы ты отказалась, они бы не настаивали». «Ага, еще чего?» не менее грубо ответила ей Элли. «Мне уже вчера вдарила мама, благодаря тебе. Так просто исправиться я не упущу шанса». «Мерзкая крыса!» шикнула Эйнике. «Здравствуй, Эйни». Перед одноклассницами будто из-под земли выросла фигура Серафимы Грэм. От образа той, что непрестанно несет за собой груз сделки с Тууни, не осталось и следа. Как быстро люди меняли обличье. «Здравствуйте, Проуа Грэм», — залепетала Эйнике, рассматривая бабушку Элли своими очаровательными синими глазами. «У вас такие красивые очки». «Спасибо тебе», — Серафима улыбнулась. «Может быть, ты хочешь чаю?» «Да, я...» «Не хочет, бабуля», — перебила ее Эльга. «Мы пойдем в комнату и будем заниматься. Но от печенья не откажемся. От вкусного песочного печенья, что есть у нас в шкафу». «Сначала овсянка, Элли». «Печенье с овсянкой. Отлично. Эйнике тоже будет овсянку, правда же?» Эйнике криво улыбнулась. «Ну, мы пойдем». Девочка помахала своей бабушке так, будто не собиралась с ней более пересекаться сегодня, и утащила своего злейшего врага в детскую. Эйнике досталось место на кровати Элли. Сама хозяйка заняла постель брата. Уж к личным вещам Лембита Эльга вонючку Ратос бы точно не допустила. «Тебе же не нужна домашка», — прищурившись, заявила одноклассница. «Все равно ты ее делать не будешь». «Из чего ты взяла?» — неприятно ухмыльнулась Элли. «Я же уже сказала, что хочу исправиться. Может, и начать учиться лучше тоже». «Ага, конечно». Какое-то время девочки сверлили друг друга глазами, пока Серафима не принесла столь долгожданный для Элли завтрак. Но, как и ожидалось, Энике гостеприимство не оценила. Она брезгливо отставила тарелку от себя на прикроватную тумбу, стоило бабушке уйти. «Ешь как чушка», — цокнула одноклассница, наблюдая за тем, как Эльга жадно поглощает кашу. «Что и следовало от тебя ожидать». «Заткнись, Ватов», — огрызнулась Элли с полным ртом. «Лучше меня не зли». «Ты сама меня сюда притащила, чтобы грехи загладить», — язвительно отметила одноклассница. «Вот и терпи теперь». Элли бросила ложку в тарелку. Но злость и обида на мерзкую девчонку все еще были под контролем. А все потому, что теперь у Эльги была настоящая и, как ей казалось, очень праведная цель. «Нет, так не будет», — ответила хозяйка комнаты, проживав. Эйнике накрутила светлую прядь своих блестящих, ухоженных волос на палец, демонстрируя показное равнодушие. Ее глаза были устремлены на рисунки Лемми, расклеенные по всей стене. Если первая издевка над Делли не сработала, вторая точно должна была попасть в цель. «Больной какой-то», — скривила губы девочка. «Неудивительно, что утащили именно такого, как он». Элли почувствовала, как ее ладони сжимаются в кулаки. «Что ты сказала?» Затем раздался треск. Но с действиями Эльги он никак связан не был. «Что ты сказала?» — повторила хозяйка комнаты. «Что слышала?» — быстро бросила Эйнике, продолжая давить. «Твой брат больной». «Откуда ты знаешь, что его увели, Эйнике?» Закипая все сильнее, девочка поднялась с места и принялась наступать на гостью. «Скажи мне, кто тебе это передал?» «Просто знаю, и все», — хмыкнула одноклассница. «Какое тебе дело до этого? Его все равно похоронят. Он уже умер. Смирись». Злость Элли усиливалась. Отрезк становился все громче. Странный звук заполонил всю детскую, стал непрерывным и отдавался глухой дробью в ушах. Дневной свет из окна тускнел, его становилось все меньше и меньше. Словно кто-то пытался погасить солнце, как обычный светильник. Словно кто-то мог остановить время, заморозить пространство, наполнить все существующее тьмой. Кто-то мог. И делал это прямо сейчас. В неестественно быстро наступивших сумерках мелькнуло нечто огромное, угловатое и когтистое. Своим исполинским ростом оно упиралось в самый потолок. И удивительным было то, что это нечто было видимо и для Эйнике тоже. Одноклассница вскрикнула. «Откуда ты знаешь, что его увели, Эйнике?» — громко повторила Элли. «Кто тебе это сказал?» Перед лицом Эйнике мелькнули красные глаза. «Я расскажу тебе, убери!» «Что я должна убрать, Эйнике? Что ты видишь?» «Я вижу чудовище, убери его!» Элли улыбнулась. В связи Грэмов с тем, что находилось под нами, были свои плюсы. «Значит, видишь». Девочка поднялась с постели брата и подошла к однокласснице вплотную. Не считая нужным пугать ее еще сильнее, она спокойно произнесла. «Хочу услышать, откуда ты знаешь про то, что Лемми увели. Расскажи мне». Эйнике всхлипнула и закрыла лицо руками. «Да хорошо, я скажу! Я расскажу тебе, только убери его сейчас же, убери!» «Спасибо», — громко обратилась Эльга к кому-то извне. «Хватит пока, я сама». Детская приобрела свой привычный вид. Тусклое, но все же дарящее свет ноябрьское солнце вновь появилось за окном. Эйнике плакала. Элли села с ней рядом и, взяв поднос с кашей и печеньем, протянула один песочный коржик однокласснице. Таня отказалась. «Думаешь, одна ты знаешь, что это такое?» — всхлипывала девочка. «Даже не догадываешься, что это может быть у других. У меня тоже была сестра, или Шмели тоже была. И хоть я ничего и не помню, это очень неприятно, ясно тебе? Ты ужасная эгоистка!» «Ты испугалась», — заметила Эльга и тоже взяла печенье. «Но не спрашивай, что сейчас произошло». «Да видела я это чудовище уже. Я знаю, что происходит, когда люди умирают. Все знают, Эльга, просто никто не говорит». Расскажи мне, откуда ты знаешь про то, что Лембита увели, Эйнике?» Девочка откусила кусочек от коржика и вытерла остатки слез ладонью. «Вообще, с тех пор, как сестра в лесу потерялась, мои родители тряслись постоянно. То не делай, так не делай, сюда не иди. Научили следить внимательно за всем, чтобы ничего плохого не произошло. Даже водили меня в полицию, чтобы мне там объяснили. Полный бред. Но я слушала Селли и всегда смотрела по сторонам. Я шла в школу, когда увидела Лембита там, у этих упавших деревьев». Эльга вспомнила о земляных тотемах. Их первая встреча с ткачом состоялась именно на этом месте. «Но твой дом в другой стороне?» Эльга прищурилась. «Что ты там делала?» «Вообще-то покупала мороженое на набережной. Время до уроков еще было!» Медленно, но верно возвращая себе привычный высокомерный образ, выцедила Эйнике. «На дворе стоял май. Тебе что, уже не интересно?» «Интересно, я просто уточнила. Продолжай». «Так вот, с набережной мне было не слишком хорошо видно, что там делает Лембит, но я видела того, кто его увел». В голове у Элли что-то щелкнуло. Надежный свидетель. Водили в полицию. Рисовал ученик начальной школы. Не слишком хорошо видно. Хозяйка комнаты подскочила с места. Поиск нужной бумажки в вещах Лемми занял не более минуты. После показной демонстрации ориентировки бабушки та хранилась на самом верху стопки. «И ты пошла в полицию и нарисовала это?» — уточнила Элли. «Да», — кивнула Эйнике. «Я хорошо знакома с офицером Ивестусом после всех этих лекций. Я же сказала, что здесь плохого?» Эльга рассмеялась. Оказывается, крученый ус носил фамилию Эвестус. Еще один ненужный и бесполезный факт. «Нет, все просто отлично!» — хлопнула в ладоши девочка. «Обожаю, когда все понятно! Если бы ты так не бесила меня, Эйнике Ратос, я бы тебя обняла!» После того, как каша, все же пробудившая аппетит Эйнике после фокуса ткача, была съедена, Элли проводила ее до дверей и направилась обратно. А в детской уже развалился ткач, как и ожидалось, в своей любимой позе. «Ну как я тебе, Элли Грэм?» — хохотал он. «За это мне положено доесть печенье». «Доедай!» — махнула рукой Эльга, крайне довольная сложившейся ситуацией. «Это было весело и не страшно». «Кому не страшно, а кому нюни до подола? Но что-то тут нечисто, деточка». «Что-то не так, Дэс». Не закончив свое загадочное заявление, ткач потянулся за угощением, но тут же получил от Элли привычный тычок. «Не знаю, как у вас принято», — заявила девочка. «Но мне бы хотелось, чтобы ты слова договаривал, они бесплатные». «Ой-ой-ой», — наигранно застрадал чудак в шляпе. «Капризная, вредная Элли Грэм». «Говори давай», — скомандовала Эльга и встала над ткачом в позу командира. «Не повезет твоему референту, ох, не повезет». «А ты уже признал, что я готова?» «Такого я не говорил». Ткач ухмыльнулся. Он все же взял печенье, но под устрашающим взглядом Элли поспешил ответить. «Все дело в том, что я уже провожал Эйнике Ратос несколько лет назад». Девочка нахмурилась. «Я не поняла». «Имена для людей часто не имеют значения. Меняются, передаются. Туда-сюда». Эльга посмотрела в окно своей детской, провожая взглядом еще распознаваемый силуэт Эйнике, но идущий уже далеко-далеко. А потом вспомнила улыбки ее родителей, дополняющие друг друга фразы и историю про ту самую старшую сестру, что забрела в лес и не вернулась. «Иногда кого-то любишь. Очень сильно. Слишком сильно», — добавил ткач. «И хочешь, чтобы он продолжал жить, даже если это невозможно. Даже если для этого придется отнять что-то у того, кто и вовсе не умирал. Судьбу, шанс, образ. Или и того хуже. Имя, например». Более на Эйнике Ратос обижаться не хотелось.